это был у меня тяжелый день. Весь день проторчал в штабе, там тренировка, на форумах какие-то интернет-войны вел, с девками знакомился. Короче, вышло так, что я не спал сутки уже. А состояние такое интересное, вроде как и реальность, но с другой стороны, какое-то оно измененное, и понимаешь, что в любой момент может бац и отключиться, и уснуть. Вот. Тут мне звонит Марина. Марина звонит, говорит: Максим, я к тебе сегодня хочу приехать. Я говорю: ну, давай, конечно. Думаю, как удобно. Приедет, пообщаемся, и я сразу усну. А Марина, она девушка хорошая, она пожрать что-нибудь на утро приготовит. Может быть, в квартире чуть-чуть уберется. Вообще, замечательно. У меня обычно же не получается, как у нормального мужчины, мужа, там все, отъебал и уснул. Там разговариваешь, потом в интернет полезешь, пожрать еще несколько раз. А тут, ну, как бы я же понимаю, что все, кончил, и бам, и сознание потерял, все, спишь. Ладно, договорился, встречаемся с ней. Идем домой. Что-то разговор у нас о погоде зашел, потому что уже конец декабря, а на улице нету снега. На улице нету снега, и трава зеленеет. Ну, я понимаю, что пиздец планете, вредные выбросы, атмосфера, глобальное потепление, что-то разговоры у нас интересные очень. Плюс у меня сознание такое, полугаллюцинация. Приходим домой. Я, естественно, говорю: Марина, все, я сейчас в ванну, и надо делать секси-тайм. Ну, да, хорошо. И, ну, подожди, сейчас я 5 минут помоюсь, ты ко мне приходи. Хорошо. Ну, моюсь я 5 минут, 10 минут уже и зубы почистил, и голову помыл, и все нормально. А что-то Марина не идет. Ну, я уже неладное заподозрил сразу. Говорю: Марина, молчи. Блять, вот 100 пудов в телефоне рылась. Ну, 100 пудов. Марина, дойдешь, нет? Ты сам выходи, мне с тобой поговорить надо. Ну, блять. Ну, вот 100% влезла в телефон и читала смски. Вот самая дурная бабская черта, какая только может быть, это читать смски у своего парня в телефоне. Я вот никогда в жизни ни у одной бабы не читал смс-ки в телефоне. Вот в принципе, хоть она положит свою мобилу, откроет эти смс-ки, блять, я не буду их читать, я что, идиот? То есть, по моему глубокому убеждению, у любой бабы в телефоне есть смс-ки от каких-нибудь ее прошлых парней, ее будущих парней, ну там просто пиздец. Так как я изначально предполагаю, что все эти смс-ки я там найду, то есть читать я ничего не буду, но зачем? Если я захочу это увидеть, я это увижу. Так вот, начиталась она смс-ок, там и от Саши, и от Юли, и от Ани, и от Вики, там, ну все, там нормально, там просто пиздец. Начиталась, ну как я и думал, зачем ты туда лезла, ну зачем, нормально мы с тобой общаемся, ты мне что, жена, ну ебу я кого-то еще, ну что теперь? Выхожу из ванны, сидит нога на ногу, руки в боки. Это что такое? И лежит моя мобила. Что? Начиталась? Да. Я говорю: ну и что? Как, ну и что? Ну и что теперь? Все. Я ухожу. Ты негодяй. Ты гандон. Я думала, ты исправился. Вот с какого хуя ты думала, что я исправился? Вот что теперь-то? Ну ему я еще кого-то. Вот и что теперь? Я что тебе муж? Я так не могу. Ты урод. Все, я ухожу. Блять, ну, во-первых, я на разговоры на долгие вообще не настроен. Мне хочется спать. Меня просто отрубает. А еще у меня охота ебаться, потому что я уже приготовился морально. Так, ну ладно. Ну, Марина, понятно, позлится. Ну, писал девкам смс-ки. Ну, с кем не бывает. Ну, что ж теперь, последний долг родине не отдавай. Говорю: Марин, давай мы с тобой утром поговорим на эту тему. А сейчас мы с тобой займемся, как планировали, процедурами. И нет, я не буду, я поехал домой. Вот домой поехал, время уже 11 часов. Нет, я поехал домой, все, ладно. Что делать? Ну, полупринудительно. Полупринудительно снял с нее штаны. Думаю, ладно, хрен с ним. Сейчас она, как обычно, девушки, они во время секса успокаиваются, расслабляются, все нормально. Другие, как бы, вот эти проблемы уходят на задний план. Но нет. Занимаемся сексом, она плачет. Думаю, блин, может ей так нравится. Нет, плачет, все. Ну, хрен я знаю. Непонятно. А мне уже все равно, я уже сейчас вот усну. Ну, вроде подходит процедура к концу. Даже я скажу, подошла к концу, все, заебись, хорошо, думаю, но сейчас она должна сказать: Максим, все нормально, давай я тебе пожрать на утро приготовлю. Встает, одевает штаны. Все. Надеюсь, это была наша последняя встреча. Если я не забеременею, ты меня больше не увидишь. Я понимаю, что я не одел презерватив и не выдернул вовремя. И вообще как-то все неправильно получилось, и Марина не успокоилась. Но хватать ее и объяснять, что все нормально, что девушки это всегда было, отношение мое к ней от этого не меняется, сил просто нет. Ну ладно, давай, пока проводил, дверь закрыл, лег на диван и потерял сознание в 12 часов. А на следующий день мы с Малютой поехали в Беларусь. В Беларуси я никогда не был. Малюта говорит: все, поехали на 3 дня, покажу тебе город. Ну, город, что ты мне покажешь? Минск, Беларусь, говорю, ну, охуительно, поехали. Я знаю, там в центре Минска коза лежит в луже, белорусы в лаптях ходят, проститутки кругом стоят, плитку эти плиточники белорусские предлагают класть. Бульба, буряк и цибуля. Все, что я знал по-белорусски, все ему выдал. Ну, поехали, посмотришь, там козу в центре Минска, ну, поехали, какие вопросы. Говорит, ну ты бери с собой камеру, видео поснимаешь, как там в Беларуси, ну что там снимать, ну что, деревню эту вашу снимать, сука, батька с усами, ну понятно все, проститутки стоят, вон все вдоль всей Ленинградки, половина Белоруссии стоит. Говорит, ну да, поехали. Я думаю, блядь, странно. Вообще должен бы начать звиться нервничать, что я над его Белоруссией так издеваюсь. Он нихуя веселится такой. Да. Думаю, что-то знает, что-то задумал. Да хрен с ним, ну куда? Ну что, я знаю, что в Белоруссии пиздец, я знаю, что в Белоруссии деревня большая. Он нихуя. Все равно едет. Короче. Поехали мы на микроавтобусе Мерседес. Я, Малюта, Майя и Леха молчу. Леха за рулем, мы втроем сидим в салоне. Ну, все трое в Беларуси, я, естественно, издеваюсь. Рассказываю о том, что сейчас приедем, сейчас завязнем, проезжаем границу России и Беларуси и застреваем сразу в глине. Все, колеса по брюху, сядем, все, пиздец. Они даже не злятся, все смеются, говорят, да что ж такое-то, что вы не нервничаете, потому что если мы едем в Рязань, я начинаю обязательно издеваться над Рязанью, едем в Воронеж, над Воронежем, вот, эти спокойно относятся, странно, ладно. Тут Малюта завел речь про проституток, ну, к слову о том, что половина Беларуси стоит на Ленинградке. А ты что так к проституткам негативно относишься? Проститутки, а что с ними делать? Шлюхи, все, надо их уничтожать как социальный слой. Ну что за бред ты, как ты будешь уничтожать как социальный слой? Они во все времена были, есть и будут. Ну как? Ну, проститутки вредят обществу. А чем они вредят обществу? Всегда были люди, у которых, ну, может быть, не получается что-то с девушкой, может быть, временно какие-то проблемы, может быть, не хотят они серьезных отношений, ну что, ну пошел к проститутке и все, где в этом вред обществу? Тут я понимаю, что идеологической базы для того, чтобы выступить против проституток, у меня нет, мне не хватает. А он дальше объясняет, что в Третьем Рейхе были бордели, Там соблюдалась расовая и медицинская политика, правильная гигиена, все, медосмотры, все ровно. Думаю, ну да, действительно, были бордели для эсэсовцев, были бордели для военных, для обычных граждан. Все было под контролем государства. Если проституцию не легализовывать, то это бездонное просто дно для разных коррупционных схем. Просто, что такое проститутка? Это, по сути дела, станок для печатания денег. $100 в час. Все. Никаких налогов с нее нету. Плюс она еще и наркотой может приторговывать, плюс она еще и какие-то дополнительные услуги легко оказывает, плюс на кофе линить может. Ну, то есть, вообще, замечательный человек. И без контроля со стороны государства это криминальный институт. И что-то он так объясняет, не объясняет. Я понимаю, что, ну, да, действительно, проституцию надо легализовывать. И как-то, ну, в принципе, это логично. Это логично, если не брать то, что я лично проститутке бы копейки не дал, потому что я могу и бесплатно договориться. Могу договориться бесплатно, но надо же о людях думать. Другие-то. Другим может быть не так все легко и просто. Ну ладно, хрен с ним. Ну да, согласен, да, надо пересмотреть взгляды на проституцию, действительно. Явление существует, и закрывать на него глаза неправильно. Могу сказать, вот, я говорил, все, сейчас снимаем проститутку тебе, чтобы ты, короче, уже потом не смог переобуться. Говорю, ну, хрен с ним, ну, че, ну, ладно. Эти втроем, давай, десак, проститутку, все, сейчас сделаю, все нормально. Едем, короче, какая-то заправка. Машина притормаживает. Стоят две проститутки. Ну, одна обычная такая, ну, лет 25, ну, девка. А вторая лет 18. Блондинка. Лицо такое, вот, красивое. Прям вот, блядь, прям вот сама невинность стоит, худенькая, в юбочке. Прям вот женился бы сразу. Тормозим, что, сколько стоит? 600 рублей. Ёб твою мать, 600 рублей. Да за 600 рублей штанов не купишь. 600 рублей. Вот ты. Да, вот 600 рублей. Ну, хорошо, завязай машину. Ну, а что, кто будет? Ну, я. А остальные? Ну, мы посмотрим просто. Не, ребят, ну вы идите в кафе посидите. Я при всех не буду. Вот в кафе посидите, а я вот сейчас залезу. Не, ну а что? Не, мы в кафе не пойдем. Давайте валить в кафе. Да не, ну и нахуй. Что, в кафе там мы тусоваться будем 40 минут? Не, неохота. Раз, по газам и поехали. Я, что? Куда? Я уже морально приготовился, уже все встало, уже такая девочка, влюбился. Говорю, вы куда? Да ладно, сейчас другую найдем. Что ты? Да, блядь, стойте, уроды. Да ладно, хуйня, все, поехали. Короче, проклинал я их, ну, всю дорогу до Минска. Просто проклинал, потому что больше нам ни одной проститутки на дороге не попалось. Не то, что красивый, не то, что такой же просто охуительный, вообще ни одной. Просто ни одной. Вы понимаете, какие вы уроды. Вы гондоны. Ебали мне мозг, уговорили и просто кинули меня. Я вас ненавижу. Ладно. Доехали мы до границы с Беларусью. Картина такая, когда едешь по России, с обеих сторон от шоссе стоят развалившиеся деревни какие-то, гнилые дома серого цвета, крыши рабероидные провалившиеся, ну, в лучшем случае черепица, поросшая мхом. Ну, кривые заборы, какие-то люди полузомби идут, такие кривые вдоль дороги, в серого цвета телогрейках. Просто пиздец, вот смотришь и хочется плакать, ну, потому что видно, что это уже вымирающие деревни, вымирающая территория и страна тоже. Ну, дорога, ну, дорога как дорога, ну, Минское шоссе, что, ничего не сказать. Подъезжаем к таможне. Таможня это так, одно слово, потому что никто нашу машину не досматривал, паспорта не проверял. Просто заплатили какой-то налог. Что-то там малюта показал, документы на машину. И все, поехали дальше. Едем, я смотрю по сторонам. блядь, ну, понятно, что другая страна. Естественно, нет никакой глиняной дороги, в которой микроавтобус сел бы по брюху. Потому что даже звук от дороги другой. Она стала ровной, она вообще стала идеальной. Смотрю по сторонам, ровные домики стоят, светлые стены, красные крыши черепичные. Да ёб твою мать, может, кажется, может, ну, может, какая-то элитная деревня, может, элитная дорога, может, едем. 10 минут, 15, 20, идеальное покрытие. Где, слышишь, мне кажется, или здесь дорога что-то другая? Малюта мне, ну, конечно, дорога другая, потому что в России дорога говно, а здесь дорога европейская. А деревни что? Деревни нормальные, деревни, они хоть здесь живут. В России деревни гниют, а здесь нормальная жизнь. Я смотрю, ну, видно, что в деревне живет. Стройные домики, снег убран, какая-то техника стоит кое-где. Причем не закопанная в глину, а ну просто стоит, видно, что все живое. Думаю, ни хера себе. Вот это интересно. Едем, и я начинаю понимать, что что-то не так все просто, как я сперва думал. Ладно, подъезжаем мы к Минску. И подъезжаем к Минску. Снега нигде все еще нету. Ровные газончики, съезды какие-то, развязочки красивые. Ну, в принципе, в Москве все это есть. Однако от Беларуси я просто этого не ожидал. В принципе, в Москве построили там третье транспортное кольцо, где-то вот такого же уровня. Но Беларусь. У меня в голове все-таки до конца не укладывается. Все ровно, все чисто. Машин значительно меньше. Заезжаем в город. Я все никак не успокоюсь с проституткой. Типа, давайте проститутку. Сволочи кинули меня на такую девочку. Я вообще вас ненавижу. Но в Минске проститутку найти тяжело. Что-то катаемся. И говорит, все, поехали, надо искать хату, где ночевать. Высадили Майю. Майя пошел к себе домой. Мы дальше едем искать квартиру. Ну, заехали на какой-то вокзал, нашли тетку, которая сдает хату на сутки. Взяли ее, проехали по адресу, она открыла нам квартиру. Ну, обычная квартира такая, советская, все нормально, номер 88, естественно. Телевизор, ванна, комната, кухня, газовая плита, чайник. Ну, все как положено. Забрали ключи, тетка ушла. Вам поехали, короче, искать проститутку. Ну, что это такое? Совсем уже никуда не годится. Ты понимаешь, что ты мне наобещал, должен выполнять. Ну, хорошо, поехали. Вышли, поймали таксиста, ездим по городу, ищем. Ну, естественно, хотя и ночь, но я все-таки осматриваю достопримечательности, я же не только вот как бы морально разлагаю. Город очень, что меня поразило, во-первых, чистый, во-вторых, мало машин, в-третьих, ночь, и на улицах никого нету. В Москве ночь, день, вообще похуй, народ туда-сюда лазит, что-то всем надо, какие-то пьяные животные на дорогу выбегают, что-то орут. Педики всякие клубные ходят толпом. Здесь вообще, ну, город мертвый практически. Изредка пешеход туда-сюда пройдется. Ну, короче, проституток, естественно, нету. Просто нету. Таксист говорит, ну, а где вы сейчас найдете? Ну, а где? Ну, что, здесь этого нету, здесь с ними как-то борются, они так не тусуются на улицах везде. Блин, нехорошо. Катались. Нашли две проститутки сидят на остановке. Одна жирная, страшная, чистое животное. Вторая, ну тоже страшная, тоже животное, но фигура нормальная. Ну что делать, ну других не найти. Ладно, хрен с ним. Ну, поехали с нами. Нет, я не хочу. В смысле? Я только своей подругой. Я говорю, у тебя подруга, свинья, зачем нам она нужна? Ну, я одна не поеду. Короче, долго-долго разговаривали. Убеждали, что надо поехать. Привезли домой. Ее с собой, ну, кроме того, что в ней уже, наверное, грамм 200 влипло, тут еще и с собой чекушка. Выпила эту чекушку. Стала рассказывать о том, как она мужиков ненавидит. Что мы уроды. Что она росла в детском доме, что она работает проституткой, потому что ее молодому человеку нужны деньги на учебу. Ну, блядь, ну вот, все здесь вроде хорошо, но если батька вот убирает проституток с улиц, ну надо сделать государственные публичные дома, ну, дом терпимости, ну сделай, ну если ты убрал с улиц, ну а как, люди-то как? Все, идеологически, если надо снять одну, ну что ты, где возьмешь? Вот эту вот мерзкую тварь, которая расскажет, что мужчин ненавидит. Какого хера ты ненавидишь мужчин, работаешь, блядь, веди, сука, на завод работай. Нет. Но, в общем, скажу честно, это был самый худший секс в моей жизни. И забегая вперед, скажу, что вот эта недоработка с проститутками — это единственный минус, который я нашел в Беларуси за ту нашу поездку. Но хрен с ним, напилась она, выставили ее из квартиры в итоге, закрыли дверь, легли спать. Утром поехали снимать видео. Поехали снимать видео про Беларусь, как там все происходит, как там устроена страна. Начали, естественно, с вокзала. Железнодорожный вокзал, он в Минске один, называется Шугунышные вокзалы. Шугунышные, я помню. Короче, чем он отличается от московского? В корне. Во-первых, это новое строение, оно очень красивое, современное. Ну это ладно, в Москве тоже могут такое построить. Но я там облазил все. Я не увидел там ни одного цыгана. Я не увидел там ни одного бомжа. Ни одного попрошайки. Ни одного алкаша валяющегося где-то. Все чисто. И, ну, как бы, для людей, для животных. Я говорю, а что, где? Где цыгане-то все? Как, что, попрошайничать надо там? Или пассажиров обирать? Айненене петь? Да нет, здесь их не осталось. Почему? Ну, батька их выгнал всех. Ну, что, как выгнал? Что из России не выгнал? Нет, ну он их по закону, значит, все люди должны быть грамотными, обучаться в школах. Для того, чтобы учиться в школе ребенку, соответственно, нужно в нее ходить, какая-то регулярность. Это же кочевые уроды. Вот, и они посчитали, что отдавать своего ребенка в школу — это фашизм. И просто уехали. Куда? Куда? В Россию куда? Еще уедут. В России же нет фашизма. Можно в школе не учиться, можно на вокзалах жить. Дети будут милостыню просить, песенки петь. Все нормально. Короче, цыган таким образом не осталось. Хорошо. Ну, с алкоголиками и бомжами, естественно, бороться попроще, потому что для них существуют вытрезвители и лечебно-трудовые профилактории. Это у нас бомж может валяться и сутки, и недели, и месяцы на людях, и ничего ему за это не будет, и как бы даже общественного порицания. Ну, бомж, ну, такой человек, ну, надо же понять его, может быть, тяжелая жизненная ситуация. Там нет, хватит подмышки и унесли, в ЛКП положили, все. Короче, все чисто. Я походил, я просто в шоке. Купил семечек себе. Ну, как обычно, и как я обычно делаю с семечками. Идешь, грызешь, плюешь, потом фантик бросаешь. Все нормально. Чем хуже, тем лучше. А здесь я чувствую, что было бы неправильно просто бросить этот фантик на землю. Просто как-то это нехорошо. Думаю, блядь, странно. Странно как выходит. Прям ощущение такое, что я не должен эти фантики бросать. Семечки чуть-чуть автоматически в руку чищу и в урну скидываю шелуху. Да, прикольно, прикольно. Ну это что-то такое на уровне подсознания. Зашли в какую-то парикмахерскую, я там побрился, постригся, снял очки, одел линзы. Ну, потому что в линзы ходить мне все время неудобно, что-то у меня глаза раздражаются, болят, но для того, чтобы какое-то время на камеру я, конечно, очки снимал, потому что я же все-таки имею некоторый образ он без очков. Ну, хрен с ним, ладно, глаза вылечу, там 5 минут задержу. Ну, ходим дальше. Город чист, все красиво. Бросается в глаза, что кругом только белые лица. Ну, просто реально нет чурбанов. Их нету. Нет китайцев, нет таджиков, нет негров. Ходим, ходим. Все. Пошли, скушали по блинчику. Там вот как у нас шаурма, там блинные. Блинами торгуют тоже белые люди. Почему? Ну, это русские. Белорусы не считают, что они какая-то отдельная нация, и абсолютное большинство считают себя русскими. Вот. Скушали по блинчику, идем дальше. Пошли в центр. Посмотрели строение, посмотрели какие-то исторические места. Малюта мне рассказывает, ну, там, вот здесь мы жидов били, вот здесь мы чуров били, вот здесь мы забили ногами какого-то гей-активиста. А вон, видишь, оппозиционер идет. Оппозиционер, ну да, это они против батьки выступают, хотят, чтобы Беларусь стала открытой страной, как вся Европа, чтобы здесь была свободная экономическая территория. Ну, то бишь, короче, сделать из Беларуси такую же помойку, как и из России. Но, я говорю, пойдем интервью у него возьмем. Оппозиционер выглядит так, ну, чистый Лермонтов. Пальто, тяжелые ботинки, длинные волосы, ножки, как у меня, руки, запястья. Говорю, уважаемый, возьмем у тебя интервью. Он по съебках. Гнались за ним, поймали где-то около института. Студент. Там с ним еще несколько человек. Так, стоять, че, кто такие? Кто такие они? Да мы его студенты. Я говорю, что, оппозиционер, блядь? Нет, нет, я не оппозиционер. А что, убегал? Я не убегал. И мир по институту. Второму, а ты кто такой? Я алковеган. Алковеган, долбоеб, что ли? А, ну да, алковеган. Ладно, хер с ним. Ну, мне понравилось как-то сама процедура взять интервью у оппозиционеров, которые отказываются в этом признаться. Я говорю, а что он боится-то? Ну, хрен его знает, может, принимает нас за ОМОНовцев. Там вообще с этим очень жестко. Мусоров все боятся. Ну хорошо, будем дальше ловить оппозиционеров. Поймали еще одного сразу. Женщина, вызовите милицию. Женщина, а, что на меня напали? Другой, что, оппозиционер? Нет, я просто на ошибку дырку на рюкзаке зашил. Третьего поймали. Тоже что-то там. Вот я, нет, я ничего, я просто иду, я никто, я ничто. Ну ладно. Понятно, с оппозицией что-то никак. Пошли посмотрели памятник героям-афганцам. Там мне бросило в глаза то, что ну, в этот памятник бросают денежки. Такой каменный бассейн небольшой, туда бросают деньги. Там деньги бумажные. Но что самое удивительное, эти деньги никто не забирает. Я так сижу уже там, чик-чик-чик-чик-чик, насчитал, что мы можем квартиру на 2 дня снять и жратвы накупить. То есть просто вот бумажки я сложил, мокрые, сижу, малюта снимает, говорит, положи. Почему? Положи, блядь, нахуй ты их берешь, как свои деньги. Если никто не берет деньги, положи. Да, блядь, нет никого вообще, ты че, как тебе взять деньги? Знаешь, даже бомжи не берут деньги, положили героям, все, в бассейн, положи, оставь. Ну ладно, хрен с ним. Ну, не мог я об этом вопиющем инциденте не снять коротенький видос. Я, конечно, не стал там упоминать о том, что я лично хотел эти деньги забрать. Это же глупо, они там валяются. Ну ладно. Тут бросил в глаза вот этот памятник, он стоит на островке, который посредине реки уже течет через Минск, центр Минска. Так в этой речке прозрачная вода. Прозрачная вода, утки плавают, нормальные такие, красивые. В Москве в реке дна не видно просто нигде. Это просто сточная канава такого серого цвета с нефтяными пятнами и всей таблицей Менделеева. Там, по сути дела, ставь фильтр и добывай драгоценные металлы из самой воды прямо. Даже руду никакую не надо искать. Там чисто, рыба плавает. Люди кое-где рыбку ловят, стоят с удочками. Я на самом деле охуел. Дети ходят. Вот что мне еще бросилось в глаза, ходят дети. Прям, ну, какие-то, может быть, классы или группы детские с воспитательницей идут. Все светлые, улыбаются. Много-много белых детей. Я в Москве такого не видел, но хрен знает сколько. У нас, если идет класс, то половина чурки. Две трети чурки. Там нормальные дети. Я говорю, это что? Ну как, нормально все, вон дети ходят. А почему? Почему в Москве такого нет? Ну потому что здесь уже давно рождаемость превысила смертность. В России надо сказать, что смертность превышает рождаемость на 1 миллион человек в год. То есть Россия сокращается на 1 миллион человек в год, в Белоруссии население растет. А от чего зависит рост населения? От доверия правительству, президенту. То есть люди уверены в том, что все будет нормально. Батька решает и жилищный вопрос, дает квартиры, люди размножаются, все нормально. Дети появляются новые, все замечательно. Думаю, нихуя себе. Интересно. Ну, а для меня там все как-то в новинку, потому что я ожидал увидеть, что, ну, что, ну лежит коза посреди места, ну, ходят люди в лаптях, ну, какие-то избы стоят. А там, пиздец, там европейское государство, все хорошо и правильно, ладно. Говорю, слушай, а мне кажется, или здесь девки красивее? Вот я заметил, когда мы сидели в какой-то столовой, кушали борщ и котлетки, а за соседним столом девчонка сидела с какими-то учебниками и тетрадками, ну, делала какую-то домашнюю работу. Девчонка такой красоты, что это просто пиздец. Она просто охуенно красивая, стройная, глаза голубые, волосы. И он посмотрел, что это? Ну да, здесь девчонки красивее. Я говорю, не, ну я серьезно спрашиваю, что это такое? В Москве я не видел, чтобы такая девчонка сидела в столовке и делала домашнюю работу. Ну правильно, потому что в России по 100 тысяч самых красивых девушек в год примерно вывозится за границу для работы в борделях, всяких притонах, проститутками. Ну как так? Вот так, потому что еще со школы с младших классов проходят конкурсы красоты. Самых красивых девушек берут на заметку, обещают им карьеру. Как только им исполняется 18 лет, они уже все, они уже на низком старте. Они уже готовы стать моделями и уезжают в турецкие бордели. Ну, в общем-то, об этом я слышал давно, и ну, никакого откровения здесь нет. Я только не думал о том, что это настолько массово, что самых красивых девушек из России-то вывозят на те места, которые они, собственно, должны занимать, имея столь низкий моральный уровень. Хотя моральный уровень девушек, он зависит, конечно, от морального уровня самого общества. Короче, батька говорит, все, заебали вывозить девок. Белорусские девушки – это наше национальное достояние, это запрещено, все эти конкурсы красоты международные, никто никуда работать не поедет, те будут жить в Беларуси. Ну, естественно, либеральная общественность полопила, как так? Любая девушка имеет законное право работать проституткой в любом борделе, как смеешь? Нет, нихуя, все конкурсы красоты, сутенерство, все закрыто, только национальные конкурсы, и никуда никто не уезжает, это наше национальное достояние. Поэтому все самые красивые девушки остаются в Белоруссии, и можно на них посмотреть, с ними можно познакомиться, поговорить. Вот они здесь живые, а не в порно-роликах Пьера Вудмана. Короче, еще вопрос у меня был мне кажется, или здесь менты крупнее? Ну да, крупнее. А как так? Еще есть мясо, что ли? Мясо жирнее, что такое? Вот в Москве я замечал, если есть переход какой-то, там патрулируют солдаты. Солдаты эти, срочники мусорские. Ну, у меня было даже предположение, что значит дают указание поставить 200 килограмм молодых мусоров. Можно поставить 4 мусора по 50 килограмм, или 3 мусора по 70 килограмм, или 2 мусоров по 100 килограмм. Ну, так как 100 килограммовых мусоров крайне мало, срочников, поэтому ставят 4 по 50, все нормально. Вот они ходят такие скрюченные какие-то, все сморщенные, кривые, лица жалкие, горбатые. Ноги волочат, форма висит и попрошайничают сигареты. То есть это не охранники порядка, а какие-то суппорки ходят. Здесь, смотрю, идет отряд срочников, все крепкие такие, нормального вида люди. Что это такое, почему? Ну, потому что в России служить в армии — это позор и только трата времени, а здесь это почетно. Если ты пришел из армии, тебя в институт возьмут, и много других у тебя социальных льгот, а в России, ну, придешь ты из армии, дурак, значит, отмазаться не смог, ты только еще на спину плюнул. Да, интересно. Да, ты знаешь, был случай, посадили военкома за то, что взял взятку. Ну, естественно, в Москве тоже всегда сажают военкома. Да, но этот военком взял взятку за то, чтобы призывник пошел в армию. То есть у него, он был негоден по медицинским показателям, а военком взял взятку за то, чтобы признать того годным и в армию все-таки пустить. Ну, это на самом деле вызвало у меня просто шок, что в России, чтобы кто-то дал взятку, чтобы пойти в армию, он вообще должен быть душевно больным, его надо изолировать от общества, одеть на него смирительную рубашку и положить на растяжки на полтора года. Он просто опасен. Ладно, поехали. Поехали на рынок. Следующий день, поехали на рынок. Посмотреть, как это все, как все происходит в Минске. Торговля. Короче, на рынке я тоже не увидел ни одного чурки. Ни одного. Белые лица у всех. Девушки торгуют, причем такие девушки, что у нас-то и не в каждом бутике будут нижним бельем торговать, такие там реально красивые, стоят мясом, торгуют помидорами, огурцами. Говорю, а где чурки? Нет, ну сейчас-то чурок не осталось. Почему? Ну, потому что батька обязал всех платить налоги, а чурки не любят платить налоги, они любят... Чтобы договориться, все, брат, все, давай решим, там все, это коррупционная схема строить будем, там друг другу рука рукомоет, все, братья. Короче, чурки решили, что торговать в Беларуси им невыгодно, налоги платить они не любят, и все посхлебались. Куда? Ну, естественно, в Москву, в Россию. Все, там бизнес хорошо идет, все, договориться можно со всеми, все, ты нормально. Здесь все нормально, фермер вырастил все, что надо, привез на рынок, продает. Видел я, правда, там двух азиаток, корейки, кореянки, корейки, стоят, торгуют морковкой, там всем этим кальмарами корейскими. Ну, нормально, пусть торгуют, какие вопросы? Какие вопросы? Они даже не вызывают желание их убить. Короче, дальше пошли мы на памятник какому-то коню. Я хрен его знаю, стоит конь. Люда говорит, что, слабо залезть? Думаю, блядь, кому слабо? Мне, да нихуя. Раз, прыг, а вешу я 120 килограмм. Здоровый, как собака, но не прыгучий. Не могу залезть. Такой, давай. Будь казаком. Говорю, это долго будет. Да пофигу, я долго снимать буду. Ладно. Лезу, что-то. Ноги не могу затянуть туда. Снял куртку. Запрыгнул. Сижу на этом коне. Думаю, ну, все, заебись. Как слезать, непонятно. нормально, прикольно получилось. Пошли на главную площадь города, посмотрели президентский дворец, посмотрели фонтан, где мальчик душит гуся, возле которого раньше собирались пидорасы, вот, возле которого этих пидорасов, собственно, ромешники и били. Потом стали встречаться с бывшими ромешниками, со знакомым Малюты. С одним, с другим, с третьим. Но что... В общем, ситуация была всегда одна и та же. Они превратились в овощей. А вот кто-то торгует чем-то, кто-то работает, кто-то актер. Ну, все уже обычные люди, им уже ничего не интересно. Из разговоров, ну, такое, слышно, а что, за что бороться? Здесь и так все, все нормально. Я работаю, ну, а что, кого нам бить здесь? Все, чурок нету. Делать нету. В общем, ситуация такова, что те, кто хотел борьбы, кто не мог просто так сидеть на жопе ровно и ходить на работу, он, естественно, сваливал в Россию, где все крайне ебано и далеко-далеко до того, чтобы можно было на улице увидеть только белые лица. Еще я слышал, что в Беларуси много антифашистов. Антифашистов, которые борются с батькой, там, антисистемные. Блять, очень хотел увидеть, но за три дня, к сожалению, не нашел там ни одного. Ходили, смотрели, искали, ну нет просто. Вообще, после 11 на улице там, ну, никого не бывает. Вот ты идешь, и пустой город, и кто-то бежит, может быть, уже домой быстрее спать лечь. Но, в общем и целом, тишина, спокойствие, прям вот замечательно. Ну, пробовали мы там три дня. Уезжаем. Блять, прям вот чувствуется такое, что здесь охуенно, но жить скучно. Ну просто скучно жить, все хорошо, но не очень интересно. Я понимаю, что я бы там жить не смог, все нормально уже, а что мне там делать? Ходить на работу? Да я просто заебусь. Ну а в стране все хорошо. Я говорю, странно вообще как это. Получается, что так хорошо в этой стране, а Россия ее еще врагом не объявила. Просто никак. Приехали мы 29 декабря в Москву. И тут же по всем каналам. Белоруссия, враждебное государство, не платит России за газ, наживается на нашем газе. А вся экономика Белоруссии держится за счет того, что получают субсидии на этот газ. Это просто враждебная страна. Вы посмотрите, батька, диктатор, сволочь. Я себе наживаюсь на нашем газу, и вся экономика держится. Они газ получают не дешевле, чем он стоит в самой России. А экономика как-то держится. У нас пиздец, а там нормально. По поводу того, что это российский газ, так у России газ тоже туркменский. Покупают у Туркмении и перепродают в Европу. Ну, конечно, пока он идет по нашим трубам, он становится нашим газом. Все, наш газ, российский, Белоруссия наживается. Как наживается? Что же русский народ-то не наживается на этом газе? Что ж так не все заебись-то, если у нас газ еще дешевле, чем в Белоруссии? Нет, нихуя. Все, враждебное государство, страна. Объявили все-таки врагом, думаю. Ну, замечательно, надо делать ролик и выкладывать. Короче, как вы приехали, я прямо первую ночь не спал, монтировал видео, сидел. Получился почти часовой ролик. Наложил музыку, все смонтировал, разбил на три части и залил в интернет. Надо сказать, что поездка в Беларусь, она просто поменяла мое представление об этой стране на все 120%.